Глава 15. Влад уходит из номера, а я лежу и прислушиваюсь к своим ощущениям. Его ночной визит я точно не планировала. Получается, он пришел потому, что захотел сам. Это нам с мамой на руку, но почему-то на душе кошки скребут. Я включаю телефон и иду в душ. Стою под горячими струями, а тело пронизывает приятная ломота. Влад был агрессивен, напорист, но мне даже понравилось. Я впервые отключила голову и наслаждалась процессом. Обычно всегда переживала о защите, потому что противозачаточные таблетки не хотела принимать. Приходилось караулить, чтобы Сергей случайно не оплошал. А сегодня ночью ощутила настоящую страсть, и это было здорово. Мамин рингтон раздается, когда я уже вытираюсь полотенцем. Разговаривать не хочется, ну, что я ей скажу. Но телефон требовательно заливается. Нехотя выхожу из ванны и беру мобильник. «Да, мама, слушаю». «Нет, ты меня не слушаешь и не слушаешься. Совершенно тебе на мать наплевать. Я же сказала, не открывай дверь». «Уже поздно». «Что поздно? Ты же хотела, чтобы я обольстила твоего босса. Вот я это и сделала». Говорю, а у самой слезы наворачиваются. Не могу же я маме сказать, что следовало не ее плану, а велению сердца. Наследник, долг, банки и коллекторы отодвинулись так далеко, что я о них даже не вспомнила. «Эх, Варька!» В мамином голосе грусть. Я-то думала, она обрадуется, что ее стратегический план по захвату семени миллионера сработал. Ошибалась. Стою и жду, когда мама переварит информацию. С волос капает на ковер вода, плечи покрываются мурашками, а она молчит, словно выплюснула в этом возгласе все мысли и эмоции, и осталась без сил. «Мамочка, скажи хоть что-нибудь». «Что ж, обратной дороги нет, Варя. Что сделано, то сделано. Он сам пришел? Без приглашения?» «Да». «И сам настоял?» «Да». «Мама, мне неудобно с тобой говорить о таких интимных вещах». «Не глупи. То, что ты Владу понравилась, это хорошо. Он не бабник. На абы какую цыпочку бросаться не будет. Ему и так хорошо дают известные модели и актрисы». «Значит, ты действительно зацепила чем-то». «Мне показалось, что я ему понравилась». Я говорю тихо, чтобы не выдавать свои эмоции, а они криком рвутся из груди. Теперь нужно закрепить достигнутое. Как? Исчезнуть. Но Влад расстроится и будет меня искать. Это нам на руку. Мама, давай ему все расскажем. Он поможет. Нет, у меня дочка точно блаженная. Не поможет. На данном этапе он только оскорбится обманом и выгонит тебя к чертям собачьим. А смысл тянуть, он и потом выгонит. Нет. Мы же не будем ему говорить, что ваша встреча спланирована. Об этом знаем только мы вдвоем и Абби. Если ты придешь к нему с тестом на беременность, он обрадуется. Почему ты так думаешь? Запретный плод. Он только откусил кусочек, и все. Даже распробовать не успел. Обязательно захочет еще, начнет тебя разыскивать. О, Боже, мне страшно. Не бойся, Варя. Мы справимся. Возвращайся. Во сколько у тебя самолет? 20:00. На 4 часа назначен трансфер до Праги. Да, это правильно. Если вы больше не увидитесь, на данном этапе будет хорошо. Молчу. Нельзя говорить маме, что мы с Владом договорились вместе пообедать. Я хочу попрощаться. Хотя бы еще один раз увидеть его, прижаться к груди, вдохнуть запах, запомнить его таким навсегда. К 2 часам я полностью готова. Собранный чемодан стоял у кровати, билеты лежали в сумочке. Влад появляется минута в минуту. Пунктуальный. Его лицо немного встревожено. Я наблюдаю издалека, как он оглядывает холл в поисках меня и любуюсь разворотом плеч, тонкой талией, длинными ногами. 2 часа пролетают незаметно. Мы гуляем, смеемся, играем, но у меня такое чувство, что мы расстаемся навсегда. Его слова о том, что он украдет меня у судьбы, переворачивают душу. К горлу подкатывает тошнота, я едва справляюсь с приступом отчаяния. «Он меня не простит», — выплывает мысль. «Он меня не простит. Последние метры до отеля мы идем, держась за руки. Мне страшно отпустить его ладонь. И почему я такая влюбчивая дура? Всегда страдаю из-за мужчин». Машина Влада сворачивает за угол, и тут я срываюсь с места. Истерика рвется из груди криком. Я не могу ее удержать. Бегу, огибаю отель и сворачиваю к лестнице, ведущей на гору. Может, там, среди деревьев, я смогу выплеснуть свою боль. Высоко подняться не удается, ноги не держит. Я сажусь на ступеньку и реву, как белуга. Сколько времени продолжается моя истерика, не знаю. Только в один момент бросаю случайный взгляд на часы и понимаю: все, пора. Больше нельзя оттягивать отъезд. Бегом в отель. Вижу, водитель расспрашивает обо мне на ресепшн. Я здороваюсь, несусь в номер за чемоданом, также бегом обратно. И выдыхаю только тогда, когда автомобиль сворачивает на горную дорогу. Прощайте, Карловы Вары. Здесь я была счастлива. В аэропорту я ничего не могу различить. Глаза затянуты пленкой слез. В самолете я отворачиваюсь к иллюминатору и делаю вид, что сплю. Не хочу ни с кем общаться и ни с кем разговаривать. Мама встречает в Шереметьево, радостно бросается ко мне, но останавливается на полпути. Улыбка сползает с ее лица, глаза смотрят обеспокоенно. «Варя!» Она прижимает меня к себе и гладит. Гладит по голове, спине, рукам, как маленькую девочку. Ее ласка окончательно разрушает мое самообладание. Слезы снова катятся по щекам, и нет никакой силы, способной остановить их. «Мама!» «Ох, моя глупенькая дочка, опять влюбилась, так?» «Влад меня не простит ни за что!» «Не выдумывай! Подожди, если все так, как ты рассказывала, он сам будет тебя разыскивать!» Мы садимся в такси, я немного успокаиваюсь. «Сколько Влад будет работать в Чехии?» «Примерно 2 недели, может, чуть больше». «О, Боже! Мы не успеем выплатить долг». «Да, время работает против нас. Завтра придут покупатели на квартиру. Тебе придется заниматься этими вопросами самой. Я не могу сейчас пропускать работу». На следующий день все завертелось. Я встречалась с риэлтором, показывала квартиру потенциальным жильцам, занималась документами и искала работу, потому что рассчитывать на случайную удачу я не могла. А еще не выпускала из рук мобильник и боролась с желанием позвонить Владу, так как номер его телефона у меня был, а он мой не знал. Обычно безучастная Абби ходила за мной по пятам и все норовила лизнуть, словно чувствовала, как мне плохо. «Девушка, вы ремонт давно делали?» — окликает меня потенциальный покупатель, толстый бородатый дядька в очках. «Что? А ремонт? Не помню, 5 лет прошло точно. Оно и видно». «А что случилось? Смотрите, в углу плинтус висит». Поднимаю голову, и правда висит, но мне абсолютно все равно. «Подклеим. А здесь плита обшарпана, и конфорка не работает. Отремонтируем. А тут... Слушайте, не нравится квартира, не покупайте». Не выдерживаю я. «За такую цену найдутся другие желающие». Телефон вибрирует в руках, и я, не глядя на экран, отвечаю на звонок, лишь бы только отвязаться от назойливого толстяка. Везет в последнее время мне на них. «Да, слушаю». «Варя?» Мое сердце замирает, а потом пускается в бешеный пляс. «Да, кто это?» Голос внезапно хрипит, словно я простужена. «Варя, это я, Сергей». Первая эмоция — растерянность. «Как? Кто это? Неужели Задворский?» «Так как он посмел, сволочь! Потом, наконец, до меня доходит действительно он. Ну, какова наглость?» «Ты?» Любимая, я соскучился. Проникновенный голос переполнен патокой. Сразу вспоминаю, как таяла от любви к этому подонку, и взрываюсь. «Какого хрена тебе от меня надо?» Всю злость выплевываю в этот вопрос и отключаюсь. Не собираюсь разговаривать с подонком, бросившим меня с многомиллионным долгом на руках. Риэлторы и покупатели вздрагивают и испуганно смотрят на меня. Абби поднимает голову и спрашивает взглядом: «Что за кипиш в шумном семействе?» Но телефон звонит снова, а следом раздается стук в дверь. Я показываю глазами гостям: «Уходите, потом, все потом». «Девушка?» Толстяк пытается что-то сказать, но я подлетаю к двери, распахиваю ее и замираю. В коридоре с поднятой рукой телефоном, прижатым к уху, стоит бывший жених, а у его ног большая дорожная сумка. «Варюша, я соскучился. Примешь блудного жениха?» И тут опять происходит непредвиденное. Тихоня Абби срывается с места, скользит лапами по паркету, налетает, как ураган, на толстяка. Тот с матом отскакивает в сторону, сбивает с ног риэлтора, но мастифу это не останавливает. Она прыгает на грудь Сергею, он плашмя опрокидывается на спину. Я слышу только, как его затылок с хрустом припечатывается к плитке лестничной площадки. Я не двигаюсь, как будто меня запеленали в кокон ужаса. Мозг отказывается принимать ситуацию. Что с моей жизнью не так? Почему появление этого человека снова превращает ее в хаос? «Спасите!» — вопит за моей спиной риэлтор. Дама из особой породы, которую Фаина Раневская называла «балонка в климаксе». «Безобразие!» — вторит ей толстяк. «Таких волкодавов пристреливать надо». Дверь соседней квартиры открывается на шум. Выглядывает любопытная баба Клава. «Что тут происходит?» «Вызовите полицию!» Взвизгивает из глубины прихожий толстяк. Бешеная собака на человека напала. Абби лежит сверху на Сергея и не сводит с него грустного взгляда. Тот стонет, но как только пытается пошевелиться, мастифа тихонько так приподнимает уголок верхней губы и рычит. «Варь, чего стоишь?» Выводит меня из ступора баба Клава. «Сделай что-нибудь, скорую, может, надо». «Не надо». Беру Абби за ошейник и стаскиваю ее с бывшего жениха. «Вот, значит, как любимого встречаешь!» Шипит он и морщится. «А ты считаешь, что я на шею должна была броситься?» «Нет уж, дорогой, по тебе полиция плачет. Каждый день звонит и спрашивает, не появлялся ли драгоценный женишок. Девушка, уберите собаку!» Шипит толстяк. «Дайте пройти!» «Простите, вы свободны, мы вам позвоним». Парочка бочком протискивается мимо меня и все еще лежащего Сергея. Вернее, он бы давно уже встал, только Абби бдит. Риэлтор не успевает нажать кнопку вызова лифта, как двери разъезжаются в стороны, и из кабины выходит мама. Она замирает, удивленно оглядывает нас. «Что у вас тут происходит?» — восклицает она. И тут видит лежащего на полу Сергея. Ее глаза округляются, кудряшки становятся дыбом, она оскаливает зубы, как до этого Абби, и становится похожа на муху ЦЦ в полете. Мама взмахивает сумкой и опускает ее на голову бывшего. Начинается Армагеддон местного значения. Сергей закрывается руками и уворачивается от ударов. Встать он не может, потому что Абби рвется у меня из рук. Я с трудом удерживаю на месте разъяренную мастифу. Толстяк, не успевший заскочить в лифт, толкает бабу Клаву и вваливает в свою квартиру. «Ты куда?» Бабка бросается за ним, дверь захлопывается у нее перед носом. «Грабят! Люди добрые, среди бела дня грабят!» — орет соседка. «Я тебе, сущий сын, все яйца поотрываю и на помойку выброшу!» — лупит Сергея мама. «Гав-гав-гав!» — лает Абби. «Я не знаю, куда бросаться, спасать маму, собаку, бабку или пожалеть бывшего. Лифт снова останавливается на нашем этаже, и в дверях показывается полицейский. Кто-то все-таки успел вызвать полицию». «А ну всем молчать!» — рявкает он командным басом. Мама замирает с поднятой рукой, Абби замолкает, а баба Клава бросается к рослому мужчине. Кажется, тоже нашему соседу с верхнего этажа. «Миленький, помоги!» — молит его бабка. «Что у вас тут?» Дверь напротив приоткрывается, и показывается голова толстяка. «Эта девица натравила собаку Баскервилей на парня. Еще и на меня хотела. Псина, наверное, бешеная». «Ты сам бешеный». Мама мрачнеет и опять превращается в муху ЦЦ. «Вот видите, у них вся семейка такая. Татьяна Николаевна, можете объяснить, что случилось?» «Борис Иванович». «А, так тут круговая порука», — выскакивает толстяк. «Вас всех надо в кутузку. Сумасшедший дом». «Гав!» — не выдерживает воспитанная Абби. «Малышка еще не может успокоиться». «Вот дерьмо!» — вскрикивает мама. «Боря, забери ты этого вора с собой!» — просит бабка. «Залез в мою квартиру и тявкает. Вы можете объяснить, что случилось?» «Борис Иванович, вот это дерьмо!» Мама показывает рукой на пол и замирает. На плитке никого нет. «Куда этот говнюк делся? Только что здесь валялся, как мешок с навозом. Боря, догони его!» Топот ног доносится с лестницы. Когда, в какой момент шустрый Сергей смылся, никто не заметил. Мне хотелось прибить толстяка, который оттянул внимание всех на себя. Ведь не больше минуты мы припирались, но умелому проходимцу и этого времени хватило, чтобы скрыться. Борис Иванович выгоняет толстяка из квартиры соседки. Тот грозит, что науськает на нас всех знакомых полицейских, но мне уже не до него. Нервное напряжение спадает, а с ним приходит понимание, что Сергей меня так просто не оставит. Мы сидим в кухне и пьем чай. Все вспоминают происшедшее уже с улыбкой, только мне не до смеха. Мама рассказывает, кто такой Сергей и почему у нас на него странная реакция. Баба Клава тут же вспоминает полутрубу в багажнике моей машины и удивленно всплескивает руками. «Татьяна, ты зови меня, если еще раз появится». «Хорошо. Мама не говорит, что мы скоро уедем из этого дома». И если сначала с помощью продажи квартиры мы хотели заплатить часть долга, то теперь появился и другой повод. Нужно убираться подальше, пока Сергей не появился на нашем пороге снова. СМС щелкает, когда мы с мамой и Аби выходим проводить гостей. Я открываю сообщение и холодею. «Ну, погоди, сучка, ты еще попляшешь у меня, вот увидишь».